вертикаль власти и горизонталь самоуправления. Анатолий Беднов. И в мирном эта система не привела к положительным результатам. Александр Тутов. Потому что сити-менеджер отвечает не перед народом, а только перед депутатами. А сколько у нас за последнее время депутатов было арестовано? Сколько находится под следствием? Сам принцип выборов очень сложен, так как человека выбирают не напрямую, а надо наоборот упростить систему выборов. Ведь решают люди, которые выбирают. Выборы должны быть более открытыми, но не более сложными по доступности. Политическая активность населения сегодня высока. Посмотрите хотя бы митинги, посвященные событиям на Украине. Русский медведь проснулся не только для того, чтобы поддержать русских на Украине. Он проснулся вообще. И если его будут сейчас ограничивать в этих возможностях, это приведет к серьезным политическим столкновениям, которые выгодны прозападным силам. Закон пытаются принять в первом чтении уже в апреле, хотя его никто толком не обсудил. Так же, как было с областным законом об отмене льгот ветеранам труда, после народных выступлений пришлось его переделывать. Никогда не нужна спешка. Либо это попытка прогнуться, либо вернуть Россию назад, на те позиции, которые были до присоединения Крыма в интересах господина Бжезинского. Сильное президентское правление должно сочетаться с сильным муниципальным самоуправлением народа. Если народу не давать возможности участвовать в политической жизни, то часть его опять замрет. Часть будет заниматься протестными акциями и дестабилизировать ситуацию в стране. А нам надо объединяться, потому что наступают достаточно сложные времена. В России местное самоуправление было развито у казаков и поморов, в регионах, сильных в экономическом и военном отношении. Поморы били англичан, которые пытались здесь высадиться в Крымскую войну. Казаки били всех, кто пытался нападать на Россию. И не зря Россия так расширялась. А если лишить людей возможности проявить себя в общественной и политической жизни, то страна может рассыпаться. Апрель 2014 года.